Глава 37. Система пришла, откуда не ждали. Статус загрузки фазы 90,4%. Москва. Тайный арсенал бывшего штаба гильдии «Двойной удар». Что будет, если хищника загнать в угол? Правильно, он обнажит свои клыки. Особенно, если почувствует хоть малейшую неуверенность своих преследователей. Инстинкт самосохранения – один из самых древних и самых мощных механизмов, заложенных в любую форму жизни. В мире животных, если лев ранен и окружен, он не сдается. Он впадает в агонию ярости. Даже если шансов на победу нет, он будет драться до последнего. Не из-за надежды, а потому что его мозг не знает другой реакции, кроме «бей или беги». Только вот когда бежать некуда, остается только бить. Но что делает человек, оказавшийся в том же положении? В отличие от зверя, он способен осознавать последствия. Его фронтальная кора анализирует, оценивает, планирует. Вместо клыков – стратегия. Вместо когтей – расчет. Но принцип остается тем же. Если загнать в угол, человек становится опаснее. Если на глазах у 10 человек грузовик на полной скорости размажет человека, у всех реакция на это событие будет разной. У одних оно вызовет паралич, у других – панический бег. Кто-то под воздействием страха все же возьмет себя в руки и начнет звонить скорую. А есть такие, как Ида, у которых страх – становится катализатором, ускорителем мышления. Он не впадает в панику, он не теряет контроль. Наоборот, его мысли становятся четче. В такой момент включается не только логика, но и то, что психологи называют когнитивной переоценкой. Способность увидеть угрозу как возможность. Где обычный человек видит тупик, Ида – выход. Точнее, лазейку. Узкую, почти незаметную, но он ее найдет. А если не найдет, создаст сам. Именно так и думал Ида, подготавливая все для осуществления своего плана. Первым шагом стала проверка камней. От Рады Ида получил лишь ее догадки, построенные на том, что она видела. Она говорила, будто гадала, будто сама не до конца понимала, с чем имеет дело. Но даже этого было достаточно. Однако, когда речь зашла об условиях активации коридоров, Рада выдала сразу три важных момента. Необходимо знать точное место перемещения или номер и ранг сферы, иметь при себе камень для активации коридора и, самое важное, насытить его энергией хаоса. С первым пунктом все было просто. Ида точно знал, куда направиться. Второй пункт тоже не вызывал проблем. А вот с энергией хаоса пришлось повозиться. Его проклятый артефакт хоть и обладал энергией хаоса, но он никогда не пытался отделить ее и перенаправить в другой объект. Первая попытка оказалась провальной. Камень не реагировал. Вторая вызвала лишь еле заметную фиолетовую вспышку. Третья попытка оказалась чуть удачнее. Ида удалось высвободить хаос, однако он не смог совладать с ним. Его пальцы обожгло, словно кто-то пролил на них кислоту. Но Ида не привык сдаваться. Он работал молча, почти механически, раз за разом приближаясь к своей цели. И вот спустя множество неудачных попыток он осознал свои ошибки. Суть заключалась не в силе, а в направлении. Нельзя заставить хаос подчиниться своей воле. Нужно довериться его силе и просто направить ее. Он вдохнул медленно и глубоко, а затем вновь высвободил из проклятого артефакта немного энергии хаоса. Поток энергии закружился в воздухе, а затем медленно опустился на ладонь Ида, в которой он держал камень. Сначала было ощущение, будто ладонь превращается в лед, но уже через мгновение оно исчезло, а камень начал слегка светиться, впитывая в себя хаос. Вскоре все было готово. Ида медленно поднялся и представил место для перемещения, а затем сжал камень в ладони, превратив его в пыль. Сфера возникла мгновенно. с легкой улыбкой Ида зашел внутрь. Испытание прошло даже еще лучше, чем он рассчитывал. Сфера, возникшая на миг, не оставила ни волнового следа, ни магического отпечатка. Ни один искатель, находившийся поблизости, ничего не почувствовал. Ни один артефакт не среагировал. Ида вошел и вышел. Как тень. Никто даже не понял, что он был рядом. А главное, перемещение назад прошло так же гладко. Теперь у Ида было не только умение активировать коридоры, но и нечто материальное. Нечто, что способно за мгновение стереть с лица земли весь штаб. Оставалось лишь ждать. Туз загрузки фазы 90,4%. Сфера А-099-R. Заметка для себя на будущее, если оно, конечно, наступит. Всегда продумывай несколько вариантов развития событий со своей стороны. Всегда. Даже если кажется, что все идет по плану. Даже если ты уверен в союзниках. Даже если тебе улыбается удача. Особенно тогда. Потому что когда ты уже стоишь, склонившись вперед с куском холодного металла, пробившим тебе живот, количество этих самых вариантов резко сокращается. И даже не потому, что боль мешает думать. Нет, с этим я уже как-то научился справляться. Дело в другом. Дело в том, что в такие моменты ты начинаешь слишком отчетливо понимать. Где-то я облажался. Я почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодный, почти обжигающий разряд. Не от боли, не от страха. От того самого осознания, которое медленно, но неумолимо опускалось на мои плечи, словно каменная глыба. Если я сейчас не сделаю хоть что-то, все, что было до этого, окажется бессмысленным. Надо действовать. Действовать быстро. Проблема только в том, что с каждой секундой все мои мысли напоминали не стратегию, а размазанную кашу, сваренную в кастрюле без дна. Одной чашей весов жизни нескольких сотен тысяч человек, может, миллионов, не просто абстрактных, с цифрами, графиками и фотографиями в новостях, а настоящих. У каждого свои страхи, свои мечты, свои тупые привычки, свои кошки и дети, свои нелюбимые преподаватели, свои начатые, но так и недочитанные книги. А на другой – я. Ну и компания. То есть компания ограниченного объема, в которую входят Мира, Ева и Аня. И все те, кому не посчастливилось оказаться рядом со мной в эту самую секунду. Алло, Маркс, тут задачка как раз для тебя. И тут, конечно, как на суде в Древней Греции. Помните? Маленькие глиняные таблички. Две чаши и ожидание страшного суда. Вот только не то, чтобы я был эгоистом с раздутым ЧСВ, просто чаши в моей голове находятся в равновесии. Вот и попробуй тут удержать свою кукуху на месте. Азара все так же вертела в руках цепочку с пульсирующими шариками, словно демонстрируя нам не просто свое спокойствие, а что-то большее, властное, насмешливое. Демонстрируя, что именно она сейчас управляет ситуацией. Аня, не обращая ни малейшего внимания на все это шоу, была полностью сосредоточена на мне. Ее ладони дрожали, но движения оставались точными, методичными. Она что-то шептала себе под нос. Вероятно, название навыков. И я чувствовал, как тепло разливается по моему телу. Ева, в отличие от Ани, глаз с Азары не сводила. Точнее, с цепочки. Боль в животе становилась невыносимой, заставив меня скорчиться. Но все же именно в этот момент, когда я невольно скрючился от резкой вспышки боли, взгляд зацепился за крошечную, едва различимую полоску крови, которая тянулась по стене, начинаясь где-то у тела Рады и уходя прямиком к Азаре. В голове что-то щелкнуло. Все сложилось за долю секунды. М. Мозг. З. Заработал. Я зарычал. По-другому это не назовешь. И резко, через адскую боль, выдернул из живота катану. Еле сдержался, чтобы не проблеваться на месте. Но, черт возьми, оно того стоило. Все, кроме Рады, разом перевели взгляд на меня. Точно по команде. «Кровавое перемещение!» В этот момент из пятна крови, которое растеклось в метре от Азары, появилась она. Рада. прямо из тьмы, из липкой алой лужи. Ее кровавое лезвие рассекло воздух и в следующее мгновение отрубило Азаре руку. Ту самую, в которой она сжимала цепочку. В этот момент для меня время будто бы замедлилось в сотни раз. Казалось, что я вижу каждую каплю крови, летящую в воздухе. Лицо Азары, перекошенное от боли и ярости, застыло в беззвучном крике. Ее отрубленная рука от силы удара Рады летела в сторону. Я рванулся вперед. В голове вертелась лишь одна мысль. Нужно ее поймать. Потому что если она упадет, если коснется земли, произойдет нечто ужасное. Почему-то я был уверен, что эти шары очень хрупкие. Шестое, мать его, чувство. Краем глаза я заметил, как Рада наносит второй удар, стремясь снести голову Азаре. Но та, не спрашивайте как, выгнулась назад с такой неестественной гибкостью, что, кажется, ее позвоночник просто ушел в отпуск, оставив тело на самоуправление. Шея выгнулась, спина прогнулась почти в дугу, и клинок Рады прошел в нескольких сантиметрах от цели. До руки оставалось нескольких сантиметров. Вытянуться. Поймать. Поймал, черт возьми, поймал. Почти как болельщик, который на бейсболе ловит летящий мяч, с тем же отчаянным блеском в глазах и пониманием, что дальше будет либо успех, либо перелом минимум руки, ведь он уже летит через соседа снизу. Стоило мне только сжать пальцы, как к руке, точнее к цепочке, сразу же потянулись фиолетовые нити хаоса. Первую партию перерубил катаной. Нити рассыпались в пыль, издав звук, похожий на хлопок. Но это было только начало. Азара отскочила. На лице не было ничего, кроме ярости. Тело ее мгновенно покрылось фиолетовым кристаллом. Из него со свистом и шипением начали вырываться новые нити. Сотни. Тысячи. И все они летели в мою сторону. И тут рядом появилась Ева. Я даже не заметил, как она подскочила, словно тень. Несколько раз подряд она использовала свое рассечение пространства. И каждый взмах кинжалами рвал само пространство, уничтожая нити на подлете. Те, что прорвались сквозь ее атаки, сгорели от огненной магии Ани. Рада все это время продолжала атаковать Азару. Однако кристалл держался. Лишь тонкие царапины оставались на его поверхности. «Активируй коридор! Быстро!» — закричала Мира. Ева кинула мне камень. Я ловко поймал его, а потом провел по воздуху катаной, выделяя немного энергии хаоса и направляя ее в камень. Мира сразу же прислала координаты. Какая-то низкоуровневая сфера. Но разве сейчас время, чтобы сомневаться? Сфера появилась мгновенно. Будто она уже давно была за нашими спинами, а мы просто смотрели не туда. Несколько метров, и мы внутри. По плану все должно было быть легко. Вот только внутри зарождалось какое-то неприятное предчувствие, словно что-то вот-вот должно пойти, как всегда, к классика же жанра. Я двинулся вперед и врезался. В воздух. Вот только он был больше похож на бетон. Невидимый бетон. Решив убедиться в том, что это не галлюцинации, рванул еще раз. Все то же. Твердо и больно. От сферы нас отделяло что-то неосязаемое, но ужасно плотное. Через мгновение воздух загустел, и перед нами начал формироваться барьер. А вот и флешбеки из госпиталя подъехали. Он словно стеклянный пузырь накрыл сферу со всех сторон. От него веяло энергией, такой мощной, что одного взгляда хватило, чтобы понять. Даже если бы у меня сейчас шкала хаоса была полна... Даже если бы я внезапно стал героем аниме с древним родословным древом в форме дракона, даже если бы я был черной женщиной, решившей открыть свой бизнес в самой демократической стране мира, мне все равно не хватило бы сил, чтобы сломать эту хрень. Барьер был на совершенно ином уровне. Ева, спасибо, что жива и рядом. Сразу поняла, чем запахло. Вот и опыт искателя пригодился. «В сторону!» — закричала она. И мы рванули. Как могли. На остатках адреналина, боли и чего-то вроде страха, замешанного с усталостью и желанием пожить еще хотя бы парочку минут. И не зря. Поверхность барьера начала вибрировать. Дрожать. Как будто сама реальность собиралась разорваться на части. Вибрации усиливались, а потом... Хлопок, взрыв, рев. Трудно сказать, что именно. Но в следующую секунду тысячи кристаллических осколков вырвались из оболочки барьера и полетели во все стороны. Мы укрылись за ближайшими камнями. К счастью, разрушения, устроенные Азарой и Радой, оказались не только живописными, но и полезными. Именно эти гигантские глыбы приняли на себя всю ярость кристаллического урагана. Звон, треск, свист. Я сидел, прижавшись спиной к огромному камню, и в очередной раз надеялся, что я просто сплю. Ну или просто в долгой коме. Когда все стихло, я выглянул из-за камня. Азара исчезла. Испарилась, не оставив после себя даже капли крови. Словно ее просто вырезали из этого мира. Рада стояла рядом, прикрытая щитом из крови, напряженная и растерянная. Как будто сама не поняла, какого сейчас произошло. И тут, как по заказу, еще один барьер. Он появился моментально, без предупреждения, окружив нас всех. Барьер-клетка. Без дверей. Без окон. Как кладовка в премиальных квартирах, которые снимают эскортницы. Не слишком ли много барьеров для одного дня? Даже для такого дня. «Он рядом», — громко произнесла Мира, заставив всех посмотреть в мою сторону. «Нам надо...» Она не успела договорить. Пространство вокруг нас дернулось, перед глазами все поплыло, а потом будто распалось на осколки, и в следующую секунду мы уже стояли на чертовом парящем в небе диске. Я оглянулся. Под ногами пропасть. Огромный прозрачный круг из красного стекла размером с футбольное поле, окутанный все тем же барьером, как куполом, только на этот раз высоко над землей. Почему-то решил, что лучшим решением будет приблизиться к краю и... посмотреть вниз. А что еще делать в такой ситуации? Ошибка. В ту же секунду из барьера вылетело несколько острых кристаллических осколков. Они пронеслись в миллиметре от моего лица, оставив после себя порез на щеке. Однако я успел увидеть, что мы парим прямо над замком Десятого. А внизу все еще идет битва искателей из рейда Грозного. На них со всех сторон наступали сотни бесформенных тварей, а в центре этой вакханалии бились две огромные горгульи. «Так и что теперь?» — заорал я, отступая. «Веселые командные старты? Кто быстрее улетит в пропасть, тот получает почетную медаль за безвременную кончину?» В ситуации, когда ничего не понятно, но очень интересно. Лучше просто отдаться потоку сознания и покричать. «Ну и кто теперь хочет нас прикончить?» — добавил я. «Может, хотя бы будем чередовать возможность сдохнуть с небольшим отдыхом? Так, чисто перевести дух. Я бы, например, устроил перекус. Желательно без смертей». Остальные просто стояли и смотрели на меня. А потом произошло то, что обычно происходит, когда три молодые и недовольные девушки, ну, одна относительно молодая, а еще одна относительно материальная, оказываются отделены от мира с одним представителем мужского пола. «Ты какой частью тела думал, когда воткнул в себя катану?» — начала Ева. «Это было крайне безрассудно. А если бы все затянулось, и мне не хватило маны? У тебя хоть был запасной план?» — подхватила Аня. «Поздравляю!» — торжественно провозгласила Мира. «Ты вышел на новый уровень. Уровень идиотизма!» Я попытался что-то сказать. Возможно, объясниться, отшутиться или хотя бы намекнуть, что все было не так уж и глупо. Но это было бы все равно, что пытаться спрятаться от извержения вулкана под зонтиком. Благо, я учусь на филфаке, где 90% студентов женского пола, и уже привык к тому, что когда женщина чем-то недовольна, все остальное уходит. Далеко и надолго. Парящий диск? Плевать. Возможность того, что в любую секунду на нас кто-то нападет? Все равно. Рада, стоящая в нескольких метрах от нас... Главное сейчас — высказать недовольство, желательно одновременно, хором и с эффектом психологической ковровой бомбардировки. «Стоп, стоп, стоп!» — заорал я. Дед научил меня одному очень важному и полезному правилу в любом споре. «Тебя зажали в угол? Используй прием абсурдного сплочения всех против кого-то другого. У рыжих нет души!» — Продолжил я, вложив в эти слова столько искренней паники, что на мгновение сам в это почти поверил. Глаза мои метнулись от одной девушки к другой. Секунда. Вторая. Третья. Готов поклясться, что видел, как на лбах всех присутствующих появилась крутящаяся вечная загрузка. Как будто внутренний процессор отчаянно пытался выдать хоть какую-то реакцию на этот внезапный срыв логики. А теперь, раз мы все сплотились против истинного зла, предлагаю не терять времени. Скомандовал я, тыча пальцем в сторону Рады. Как ты оказалась здесь? Как нашла нас? Я бы продолжил осыпать Раду вопросами, но... Принт! Коварность! Рассечение пространства! Голос Евы был подобен вспышке молнии. И следующей же долю секунды она исчезла с места, оставив за собой легкий след света. А потом всплеск. Пространство позади Рады словно разорвалось, как ткань под лезвием. Ева возникла у нее за спиной. Резкий удар. Уверен, если бы на ее месте был кто-то другой, он бы точно разлетелся на две части. Однако Рада выстояла. За долю секунды она окружила себя куполом из крови, который принял почти всю мощь удара. Но Ева не собиралась останавливаться. Ее движения стали еще быстрее, будто она ускорялась с каждой секундой. Удары сыпались на Раду, словно град. Каждый из них был точным, смертельным и... бесполезным. Рада парировала и уклонялась. Видно, к ее боевому опыту теперь добавились атрибуты Сферуса, что и дало такой эффект. Ситуация накалялась, как чайник, забытый на плите. И я все больше ощущал, что нахожусь в преддверии тотальной катастрофы. Это место, оно не просто странное, оно напоминало арену. И что-то подсказывало мне, что вот-вот появятся враги. Не метафорические, не философские. Самые настоящие, с клыками, когтями и бешеными уровнями. И мы должны быть к ним готовы. Но если Ева и Рада продолжат выяснять отношения, то шансов у нас не будет от слова совсем. Как говорится, сначала делай, а потом думай. Я резко достал цепочку с шарами, попытавшись переместить ее в инвентарь. Однако система была явно против. Внимание! Невозможно совершить данное действие. Ладно, самое надежное место на свете номер два — карман. Засунув цепочку туда, я рванул вперед прямиком в самый эпицентр бури. Ева и Рада на секунду отскочили в стороны, как два заряда перед столкновением. «Мне одному кажется, что убивать друг друга сейчас не самая лучшая идея!» Заорал я, встав между ними, как живой щит, как мишень в тире, как... идиот! Обе застыли. Их взгляды были направлены исключительно на меня. Мир, кажется, остановился. Где-то в груди что-то жалобно пискнуло. Исключено, что это мое сердце, пытающееся спрятаться в пятке, или желудок, решивший напомнить о том, что я голоден и выбрал для этого самое подходящее время. В этот момент я впервые по-настоящему понял, что значит быть между молотом и наковальней. К счастью, в этот раз сам Сферус выступил в качестве миротворца. «Внимание! Событие активировано!» «Мира, это еще что?» — закричал я, озираясь по сторонам. «Считайте, что это время на передышку», — бодро объявила она. И голос ее в голове звучал подозрительно обнадеживающе. «Иногда в рейдовых сферах запускаются события, в которых принимает участие только часть команды. Такие события не контролируются боссами сферы или вестниками. Можно сказать, что это прямое вмешательство системы». «Замечательно! И что это за событие такое?» — спросил я, на всякий случай приготовившись к худшему. «На ум ничего хорошего не приходит». Как бы в подтверждении моих слов, диск под нашими ногами резко задрожал, и следующую секунду нас всех, меня, Еву, Аню и Раду, швырнуло в разные стороны. Диск, словно пиццу, разрезали на 4 куска, каждый из которых теперь стал автономным островком с барьером по периметру. Я ударился о пол, кое-как поднялся и посмотрел. Аня что-то кричала, Ева бежала к барьеру, а Рада просто стояла на месте. «Прекрасно!» Протянул я, поднимаясь. Бойню мы остановили, но теперь осталось лишь не сдохнуть самим. Классика, все как мы любим. Внимание! Событие «Поиск ключей» активировано. Анализ данных участвующих искателей завершен. Сферы активированы. Идеально, просто идеально. В следующий раз пусть сразу напишут, вас выбрали для участия в ежегодных обрядах смерти. Сэкономим на сюжете. Тем временем в центре каждого сектора начали появляться сферы. Я тут же навел кристалл на свою. Движение, уже ставшее привычным. Увидел что-то, что может тебя прикончить? Наведи на него кристалл. Вдруг все не так плохо. Сфера D019S. Я моргнул. Еще раз. Потом потер глаза, пытаясь понять, глючит меня или нет. А затем вскинул руки к небу. Отлично. Хоть где-то в этом дивном мире есть справедливость. Кликнул я. Спасибо, Сферус. Дэшка. Ни А, ни С, ни тут тебе А, Д. Внимание. Таймер на зачистку сферы активирован. 60 минут. Перед глазами замигал таймер. И где-то внутри меня что-то снова дернулось. Наверное, моя наивность, только что реанимировавшаяся, вновь выпрыгивала в окно. Беру свои слова назад. И с усталым вздохом, с лицом выражающим все 100 оттенков черного, я подтвердил вход в сферу. Как будто записывался на прием к стоматологу без анестезии.